Мессия. Непорочное зачатие. В первой книге Моисея, в Библии, мы встречаемся с одним из наиболее необычных обещаний. Семя жены нанесет сокрушительный удар величайшему врагу человеческой расы – сатане. Для того, чтобы понять происхождение этого необычного обещания, нам следует прочитать Бытие 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь перед нами представлена Божья заповедь. Далее, в следующей главе, мы читаем о нарушении человеком этого Божьего приказа. Послушайте, что говорится в первом стихе 3 главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Змей подвергает сомнению приказания, отданные Богом. Жена Адама ответила на это змея, что Бог разрешил им есть любые плоды в саду. «Только плодов дерева, которые посреди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Змей убеждает жену, что это не совсем так, что Бог просто хотел напугать их, чтобы они не отведали плодов от дерева познания добра и зла, потому что он не хотел, чтобы люди стали подобны богам в познаниях о добре и зле. Змей заверяет жену, что Бог, конечно же, не накажет их смертью, если они только немного попробуют от плодов этого прекрасного дерева. В главе 3, стих 24, мы читаем о том, что человек изгоняется из рая, становясь изгнанником и умирая сначала духовно, а затем со временем и физически. «И изгнал Бог Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Однако, параллельно с этим осуждением, Бог дает человеку обещание, которое записано в Священном Писании. В главе 3, стих 15 книги Бытия мы читаем следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Еврейские комментаторы утверждают, что Бытие 3:15 является мессианским. Я привожу для вас цитату из Таргума. «Это обещание исцеления от укуса змеи. Это исцеление наступит в конце времен, в день царя Мессии». Таким образом, мы имеем удивительное обещание, что конфликт, только что начавшийся в саду Едема, завершится, в конце концов, блестящей победой для человечества над сатаной благодаря работе, совершенной Мессией. Мессия придет через семя жены. Это поразительное заявление, так как оно относится исключительно только к одному Мессии. В Писании человеческое родословное никогда не ведется по женской линии, а только по мужской. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, дается родословное Мессии. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и его братьев. От Матфея 1 глава, 1 и 2 стих. В стихе 16 1 главы от Матфея мы видим изменения, переносящие нас от мужской линии к женской. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, Мессия. В стихе 18 дается продолжение родословной Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же ее муж, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «С нами Бог». От Матфея 1 глава, с 18 по 23 стих. Мы видим, что Мессия родился необычайным путем через семя женщины, а не от семени мужчины. Все это является исполнением предсказаний, сделанных пророком Исаией. Он написал задолго до этого следующие слова: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил» от Исаии 7:14. Это переносит нас ко второму сообщению о рождении Мессии, носящему характер чуда. Пророк пишет, что Бог сам даст знамение, и это знамение будет сверхъестественным. Это же самое слово «знамение» употребляется в книге чисел 14:22, где оно относится к чудесам, которые продемонстрировал Бог в Египте и в пустыне, когда Он вывел Израиль из египетского плена. Еврейский комментатор Раши с готовностью признает, что древнееврейское слово «от» или «знамение», упоминаемое у Исаии, 7 глава, 14 стих, указывает на чудо. И поэтому обычное рождение ребенка не подходит к такому описанию. Что тогда является необычным в этом рождении? Алма означает «девственница» и употребляется только 7 раз в еврейском священном писании. В каждом из этих 7 случаев текст ясно указывает на непорочную, незамужнюю девушку. Это слово никогда не употребляется в какой-либо другой связи. Еврейское священное писание было переведено на греческий язык «септуагент» 70 еврейскими учеными. При переводе данного отрывка эти ученые использовали греческое слово «патенос», что означает «девственница». Специалисты указывают нам на то, что «патенос» ясно указывает в лексиконе на значение «персона», незнакомая с противоположным полом девушка или девственница. Некоторые люди говорят, что сама идея о том, что Бог мог вложить семя в девственницу, является неестественной и ненужной. Другие утверждают, что это невозможно. Описание творения в книге Бытие указывает нам, что Господь образовал человека из земного праха и вдохнул в него лицо дыхания жизни, и стал человек душой живою. Бытие 2:7. Первый человек был продуктом созидательного акта Бога. После этого Бог увидел, что человек нуждается в помощнике и друге, и тогда он совершил первую хирургическую операцию с первой в мире анестезией, удалив у мужчины ребро и сделав из этого ребра женщину. Бог сделал женщину из ребра мужчины. Только Бог способен совершить такое. Вы можете сказать: это невозможно. Но если бы Бог знал только один способ по принесению в мир человеческого существа, или если бы Он воспользовался только этим единственным способом, Он никогда не создал бы Адама без отца и матери. Если бы Бог знал только один способ, Он никогда бы не создал Евы без матери. Бог привел в мир Адама, сотворив его из земного праха, и Еву из ребра мужчины. И после этого установил, что нормальное воспроизводство человеческого населения будет происходить через естественное рождение. Почему мы пытаемся ограничить Бога? Почему считать невозможным божественное зачатие и девственное рождение? С Богом все возможно. Почему Бог обещал, что Мессия придет в мир через чудо, и что это чудо будет для людей знаменем? потому что, давая миру рожденную девственницей Мессию, Бог этим самым исключает возможность прихода поддельного Мессии. Несомненно, в истории известны многие самозванцы, претендовавшие на роль израильского Мессии. Но ни один из них не был рожден девственницей. Я хочу указать вам на цель этого непорочного зачатия Мессии. В пророчестве обещаний, записанном в книге Бытие 3.15, говорится следующее. «Мессия, семя жены, будет поражать змея в голову». Здесь нам дается картина победы человечества через еврейскую Мессию. Мы далее читаем в главе 12 книги Бытия, что семя жены является также семенем Авраама. Его благословение должно прийти через его семью, и все народы земли будут благословены через него. Когда Бог заключил завет с Авраамом, у Авраама еще не было сына, но Бог дал им Исаака уже после того, как жена Авраама состарилась настолько, что потеряла способность к деторождению. Обещанный наследник должен был искупить грешного человека. Мессия, совершенный человек, который не знал греха, стал грехом за нас для того, чтобы мы могли освободиться от рабства греха и смерти. Пророк Исаия говорит в главе 9 стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это Божий дар лично вам. Как собираетесь вы ответить на Божье предложение спасения и вечного избавления? Я молюсь о том, чтобы в вас пробудилось желание исследовать Писание и внимательно подумать над этими истинами. Я молюсь также о том, чтобы Бог Авраама, Исаака и Якова показал вам, что Божье обещание было выполнено в лице Мессии. Верьте только Ему, как вашему единственному личному Искупителю и Мессии. Он наполнит вашу жизнь миром и надеждой.